Линь Муюй осторожно прыгнул вниз и посмотрел на одну груду плоти на земле, после чего сказал: «Сэр Фан Синь мертв». Лонг Ян печально улыбнулся. «Умирать – это нормально, ему больше не придется терпеть боль и выбор человеческого мира». Линь Муюй посмотрел на него. «Тогда почему ты не умрешь?» Лонг Ян рассмеялся. «Моя воля жить сильна, я не готов отказаться от красот общества, ха-ха». Ло Юй с серьезным выражением прервал их. «Соберите людей и приготовьтесь атаковать штаб наемников восходящего дня. Найди расположение Золотого дворца для меня». «Есть». Группы серебряных рейнджеров, бронзовых рейнджеров и белых рейнджеров подняли свои меча, продолжая подъем на гору. В их глазах не было желания помогать слабым, скорее это было диким желанием наживы. Линь Муюй использовал шаги звездопада, чтобы поравняться с Ло Юем и спросил: «Что это за место Золотой дворец?» Ло Юй улыбнулся и начал объяснять. «Говорят, что лидер наемников восходящего дня, безумный клинок Цзян Фэн, лежил на Северной горе в течение многих лет. Он совершил набеги на все небольшие деревни и города в этом районе, забрав все их золото и сокровища на Северную гору. Место, где хранятся все его богатства, называется Золотым дворцом. Перед тем, как мы ушли, великий посланник отдал мне специальный приказ, что мы должны вернуть Золотой дворец обратно в штаб». Линь Муюй не мог не улыбнуться. «Так мы атакуем наемников восходящего дня из-за золота». Услышав это, Ло Юй мог лишь беспомощно улыбнуться. «Зачем еще нам это делать?» Внезапно перед ними раздались крики. Это наемники наверху начали сопротивляться. Там было более 200 наемников верхом на тяжело бронированных лошадях, которые шли вперед. У каждого из них было тяжелое копье в руках, а по их аурам можно было сказать, что все они были экспертами на пике человеческой сферы. Пу, пу, пу. Первая линия кавалерии пронзила рейнджеров и изгоев, насаживая их на копья, как мясо на шампуры. Куда бы ни шли боевые лошади, были неудачливые изгои, которым не посчастливилось быть растоптанными до смерти. Линь Муюй с безразличием наблюдал за этим, оставаясь на месте. Это не был праведный бой, поэтому он не собирался им помогать. Тем не менее, Лонг Ян и Ло Юй подняли свое оружие и начали прокладывать путь. Их культивация была слишком высокой, что подавляло кавалерию. Группы серебряных рейнджеров и бронзовых рейнджеров также вышли вперед, используя свои навыки, или искусство меча, чтобы позаботиться о тяжелой кавалерии. Их мечи кололи в горло, или нарезали врагов на кусочки, превратив более 200 членов тяжелой кавалерии в трупы, потеряв при этом лишь немного сил. Двигаясь вперед, они достигли военного лагеря, перед которым были установлены флаги с тремя словами «Наемники восходящего дня». К сожалению, более 5000 членов наемников восходящего дня были истощены, поэтому у них не было шансов сопротивляться силе зала мечей. Лучники на башнях были быстро убиты, и затем рейнджеры направились в лагерь. Ло Юй поднял меч и бросился вперед, громко крича: «Лучники идут со мной, мы ищем Цзян Фэнли. Если он жив, мы убьем его, если он мертв, мы должны увидеть его труп. Золотой дворец на севере, пойдемте со мной». Лонг Янг громко засмеялся, когда он взял с собой нескольких бронзовых рейнджеров, направляясь на север. Что касается Линь Муюя, то он медленно продвигался вперед на своей лошади. Его лицо было мрачным, эта битва была слишком скучной для него. «Плохие новости, сэр Лонг Ян был убит». Не прошло много времени, и раздался голос одного из рейнджеров. Лонг Ян был убит. Линь Муюй быстро спешился с лошади и с обнаженным огнем прерии в руках громко крикнул: «Где умер Лонг Ян? Отведите меня туда». Ло Юй с мечом в руках с ненавистью в голосе сказал: «Это должен быть Цзян Фэнли, он спрятался в Золотом дворце. Черт, как я мог не подумать, что он спрячется именно там». Через несколько минут они достигли Золотого дворца, который был ничем иным, как пещерой, обложенной белыми кафельными плитами и черными стенами. Настоящие сокровища были спрятаны глубоко внутри пещеры, но прямо сейчас на входе шла хаотичная битва между рейнджерами и одним окруженным человеком. Этот человек в центре был одет в черные доспехи и держал в руках двуручную боевую саблю, размахивая ею, как палкой. Дуга, прочерченная лезвием, была очень искусной, убивая нескольких рейнджеров в мгновение ока. Линь Муюй осмотрел поле боя издалека. Труп Лонг Яна лежала прямо перед входом в Золотой дворец, но обе его руки были отрезаны вместе с плечами. Линь Муюй не чувствовал печали от смерти Лонг Яна, потому что тот сражался за деньги и женщин, этого было недостаточно, чтобы умереть. Но Лонг Ян был экспертом 45 уровня земной сферы и умер так быстро, это означало, что Цзян Фэнли не был обычным человеком. Подходите, отец убьет вас всех. Цзян Фэнли взмахнул своей боевой саблей, и еще один бронзовый рейнджер был обезглавлен. Его лицо было полно гнева, когда он безумно рассмеялся. Вы, рейнджеры, и вправду презренны, отец убьет вас всех. После этого я убью всех членов вашей семьи, затрахаю ваших жен и дочерей, заставляя их просить о смерти. Подходите и увидите, как отец убьет вас всех. Он уже сошел с ума, полностью покрытый кровью врагов. Также его клинок покрывала плотная боевая ци. Это был эксперт первой стадии небесной сферы, но к его сожалению, неважно насколько он был силен, скольких он мог убить, более того, боевая ци каждого человека ограничена, и каждая атака истощала все больше боевой ци. Цзян Фэнли уже убил 50 рейнджеров, но его лицо побледнело, а боевая ци на его клинке становилась все слабее. Ло Юй не мог сравниться с ним из-за разницы в культивации, поэтому он сказал подавленным голосом: «Сэр Лин Ян, если вы хотите получить заслуги, тогда это хороший шанс». Лин Му Юй понимал, что он пришел сюда под прикрытием, но если он не проявит больше усилий, как он сможет заслужить доверие Цзияна? Размышляя об этом, он начал быстро циркулировать боевую ци по своему телу и прыгнул со своего боевого коня. Его левая рука вытянулась вперед, выпуская силу звезд, собравшуюся в его руке. Что? Цзян Фэнли вдруг почувствовал опасность и обернулся, увидев, как кулак рейнджера приближался к нему. У него не было времени уклониться от него, поэтому он использовал свой клинок, чтобы блокировать удар. Пинг. Третье светило, враг всех живых. Клинок быстро раздробился и кулак упал на грудь Цзян Фэнли в сопровождении звука потрескивания костей. Правая рука Лин Му Юй быстро выстрелила вперед, и огонь прерии пронзил сердце Цзян Фэнли. Он был ничем иным, как трофеем, поэтому величайшая доброта Лин Му Юя заключалась в том, чтобы подарить ему быструю смерть. Глава 152. Тайное присвоение. Глава 152. Тайное присвоение. Че что? Цзян Фэнли схватился за лезвие меча, и свежая кровь потекла из раны на его груди по краю лезвия, но она быстро испарялась на огне прерии. Он поднял глаза и с неверием посмотрел на Лин Му Юй, сказав дрожащим голосом: «Что это за сила, с такой легкостью сломавшая мою саблю ветра?» Лин Му Юй ничего не говорил, слегка поворачивая клинок. Цзян Фэнли издал последний крик боли и потерял сознание, опускаясь на землю. Пинг. Безжизненное тело Цзян Фэнли упал на землю, подняв облако пыли. Его смерть также означала, что наемники восходящего дня навсегда исчезли из этого мира. Цзян Фэнли уже мертв, вы все еще хотите продолжать сражаться? Ло Юй проехал на лошади к площади и там громко закричал. Сразу же после этого наемники один за другим начали бросать свое оружие, отказываясь от сопротивления, но это не считалось полной победой для зала мечей. Потеря двух золотых рейнджеров и нескольких серебряных и бронзовых, которые умерли в бою, сделала эту победу горькой. Скрип позолоченная дверь пещеры открылась, и Ло Юй, державший ворота, обернулся, смотря на группу людей позади него. С улыбкой он сказал: «Сэр Лин Янь, как насчет того, чтобы вы пошли вместе со мной посмотреть на сокровища Цзян Фэнли, что он собрал за всю свою жизнь?» «Хорошо». Конечно же, Лин Му Юй согласился и пошел вместе с Ло Юем вглубь пещеры. Вместе с ними также пошел один изгой, держащий перед ними факел. Пещера была глубокая и имела мшистый запах, но когда они открыли вторую дверь ключом, взятым с тела Цзян Фэнли, перед ними появился яркий золотой свет. Так называемый золотой дворец не был большим, шириной около 50 квадратных метров, но внутри он был практически полностью заполнен золотыми монетами инь. Этот блеск золота был невероятно манящим. Ло Юй на секунду замешкался, но все же сделал шаг вперед и протянул руку к одному из ящиков с золотыми монетами, взяв горсть. Золотые монеты падали из его рук обратно в сундук с приятным звуком, и он после некоторых раздумий сказал: «Каждый сундук содержит как минимум 1000 золотых монет. Этот Цзян Фэнли проделал хорошую работу за все эти годы и смог собрать практически 100 сундуков с золотыми монетами». Лин Му Юй втайне усмехнулся. 100 ящиков золотых монет равнялось всего 100 тысячам золотым. В его сумке Цинькунь было 380 тысяч золотых монет. Сравнивая их, он был намного богаче. «Сэр-посланник, посмотрите сюда», — сказал изгой, державший позолоченный железный ящик, крышка которого уже была открыта, представляя взгляду множество сверкающих алмазных монет. «Здесь есть даже алмазные монеты», — сказал ошарашенный Ло Юй. Лин Му Юй нахмурился и сказал: «Здесь около 200 алмазных монет. Похоже, Цзян Фэнли смог украсть немало хороших вещей. Ло Юй кивнул и затем приказал: «Запечатай эти алмазные монеты и приготовить их к возвращению в штаб-квартиру. Подожди минуту». Уголки губ Линь Муюя приподнялись, и он показал злую улыбку. «Ло Юй, ты правда собираешься отнести все эти алмазные монеты в штаб-квартиру? Разве это не будет выгодно только для великого посланника Цзияна?» Ло Юй был вновь ошеломлен. «Линь Янь, что ты имеешь в виду? Мы оставим их себе». Линь Муюй перевел взгляд на изгоя, и в его сердце начало разрастаться намерение убить. Они не могли позволить этому человеку раскрыть эту ситуацию кому бы то ни было. Ло Юй махнул рукой и сказал: «Не нужно волноваться, он мой доверенный помощник, проблем не будет». «Сэр Линь Янь, мы действительно тайно возьмем эти алмазные монеты?» «Да». Взгляд Линь Муюя был решительным, и он сказал: «Если мы дадим их Цзияну, он просто использует их для покупки оружия. Если зал мечей станет еще сильнее, то это будет кошмар для обычных людей. Думаю, ты также очень четко понимаешь, как зал мечей относится к обычным людям». Ло Юй стиснул зубы и сказал: «Хорошо, тогда мы разделим эти алмазные монеты пополам, причем каждый из нас возьмет половину. С этим все в порядке?» «Да». После этого они быстро разделили добычу. Всего было 228 алмазных монет, и они оба разделили их пополам. Ло Юй положил свои алмазные монеты в тряпку и спрятал ее в кармане на груди. А в то время Линь Муюй бросил свои 114 алмазных монет в свою сумку Цинькунь и поместил ее на поясе. Ло Юй даже не знал, куда он спрятал свои деньги. «Сэр, здесь еще много оружия», — снова позвал их изгой. Под огнем факела они увидели, что за сундуками, наполненными золотыми монетами, было сложено оружие. Каждое оружие окружал слабый свет, и от них исходили тихие ревы зверей. Линь Муюй был экспертом, поэтому он вышел вперед и взял одно из оружий, чтобы изучить, после чего сказал: «Духовное оружие 3-го ранга все еще неплохо, здесь также есть копье 4-го ранга таинственного класса, и оно является самым лучшим в этой куче оружия». Ло Юй улыбнулся, как будто нашел сокровища, и сказал: «Духовное оружие, отличное оружие, ха-ха-ха. Идиот Цзян Фэнли не использовал все это хорошее оружие. Неудивительно, что наемники восходящего дня были побеждены так легко». Линь Муюй сказал спокойным голосом: «Возможно, он рассматривал это оружие как сокровища, а не предметы для убийства людей. Что мы будем делать с этим оружием? Отдадим их в штаб-квартиру. В любом случае они не слишком высокого качества». Ло Юй немного колебался. Он не знал, что Линь Муюй был мастером-кузнецом и сам хотел бы переработать все это оружие. Только он сомневался, но у него не было другого выбора. Это оружие не было похоже на алмазные монеты, и их было очень легко заменить. Как только Цзиянь узнал бы, что они тайно взяли все это оружие, последствия были бы невообразимыми. Спустя некоторое время в Золотой дворец вошла большая группа рейнджеров, чтобы забрать золотые монеты и все оружие. Что касается Линь Муюя и Ло Юя, они спокойно наблюдали за всем процессом перегрузки. Несмотря на то, что погибло много людей, люди зала мечей все еще радовались, как будто те, кто сражались с ними и умирали, не имели никакого значения. После заката они оставили 200 человек на охрану Северной горы. Остальные же отправились обратно в штаб-квартиру, чтобы перевести добычу и пленников. Свет факелом наполнял ночное небо, и труп Цзян Фэнли был брошен в конную повозку. Лидер наемников стал своего рода добычей. Он властно проживал свою жизнь, но в итоге встретил такой конец. Данг-данг-данг. Звуки военных барабанов заполнили штаб-квартиру зала мечей, и немало людей спустились, чтобы встретить их. Когда они увидели телеги, наполненные золотыми монетами, практически все взгляды загорелись жадностью. После того, как повозки поднялись на гору, пространство перед штаб-квартирой было заполнено людьми. Внезапно человеческая волна начала расступаться, открывая дорогу, по которой шли Цзиянь и Ли Цаньсюнь. Цзиянь рассмеялся и сказал: «Посланник Ло Юй и золотой рейнджер Линь Янь, вы меня не разочаровали. Кажется, вы также привезли голову Цзян Фэнли, не так ли?» «Да». Ло Юй сложил руки и сказал: «Сэр Линь Янь был тем, кто убил Цзян Фэнли, но золотой рейджер, сэр Лонг Ян был убит Цзян Фэнли, и золотой рейджер, сэр Фан Синь был убит в хаосе. Помимо них мы также потеряли 3 серебряных рейнджеров, 11 бронзовых рейнджеров, 34 железных рейнджеров, 55 белых рейнджеров и более 300 изгоев. Это сражение можно считать горькой победой. Лонг Ян и Фан Синь оба погибли в битве». Цзиянь показал печальное выражение. Поразмыслив несколько секунд, он сказал: «Наемники Северной горы совершали грабежи вокруг той территории, совершая зло. Мы уничтожили наемников восходящего дня, что можно считать спасением граждан от их злых намерений. Два золотых рейнджера, Лонг Ян и Фан Синь, не умерли ни за что. Завтра мы проведем для них достойные похороны. Да, великий посланник. Помимо этого, сколько вы привезли?» Глаза Цзи Яна сверкнули на мгновение, когда он спросил: «Какие сокровища скрывались в золотом дворце?» Ло Юй указал на телеги позади него и сказал: «Мы забрали все сокровища из золотого дворца. Великий посланник может лично взглянуть на них». «Хорошо, очень хорошо». Увидев телеги, наполненные золотыми монетами, Цзи Янь дважды сказал «хорошо». Но, когда он увидел телегу, наполненную духовным оружием, он не удержал смеха и сказал: «В нашем зале мечей было не так много оружия, чтобы мы могли давать его серебряным и бронзовым рейнджерам, но теперь мы сможем это сделать, ха-ха-ха». Ли Цаньсюнь сложил руки и сказал с улыбкой: «Поздравляю великого посланника. Со смертью Цзян Фэнли, большая проблема в вашем сердце исчезнет. Отныне не будет людей, решившихся пойти против нашего зала мечей в лесу ищущего дракона». Цзи Янь был очень счастлив. Он посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Брат Линь Янь, ты убил Цзян Фэнли ради нашего зала мечей, чем заслужил много заслуг. Я отправлю письмо в штаб Лингнань, в котором буду просить продвижения тебя на должность посланника. Помимо этого, расходы и льготы брата Линь Яна будут улучшены до ранга посланника». Ло Юй, Ли Цаньсюнь и другие сложили руки, поздравляя его. Линь Муюй ответил всем им улыбкой. После этого группа изгоев стали сооружать костры на открытом воздухе и, зарезав нескольких ягнят, начали их готовить. Цзи Янь приказал, чтобы телеги с золотыми монетами завезли в штаб-квартиру, и также вызвал посланников, Ло Юя и Линь Муюя. Вне шума и суеты, Цзи Янь, сидевший на своем троне, сказал с блеском в глазах: «Я слышал, что имперская фирма в последнее время продала немало хорошего оружия, и недавно сэр Линь Янь получил рекомендацию для зала мечей от мисс Цзинь Сиатан, что означает, что нам нужно купить еще немного оружия и лошадей у имперской фирмы». Ло Юй пробормотал: «Великий посланник желает продолжить расширение наших сил?» Цзи Янь кивнул и сказал: «Верно. Несмотря на то, что наш зал мечей сейчас является правителем леса ищущего дракона, и никто не посмеет с нами связываться, недавно я слышал новости о том, что командующий имперской гвардии столицы Фэн Цзи Син в последнее время начал смотреть на наш зал мечей. Если он возглавит 10 тысяч кавалеристов императорской гвардии, чтобы напасть на нас, я боюсь, что наш зал мечей исчезнет из королевской столицы». Сказав это, кулак Цзи Яна врезался в стол, и он продолжил: «Нам нужно быстро увеличить наши продовольственные хранилища, боевое обмундирование и оружие, иначе мы будем уничтожены императорской гвардией». Линь Муюй был ошеломлен, услышав эти словами. Зал мечей действительно планировал стать врагом империи, но с их текущими силами это было бесполезно. Фэн Цзи Син имел более 10 тысяч солдат, которые могли легко растоптать эту гору. Он не думал об этом слишком много. После того, как официальные обсуждения закончились, он пошел обратно в свою резиденцию. Но когда Линь Муюй приблизился к своему двору, он услышал крики девушек, а также почувствовал запах алкоголя, заполнивший воздух. Это неправильно, что-то должно было случиться. Быстро открыв дверь, он увидел, что двое стражей были отброшены и лежали без сознания. В комнате горел слабый свет, и внутри находился рейнджер с золотой эмблемой, который в настоящее время подталкивал девушку Хон Кью на кровать, но все шло не так, как он хотел. Хон Кью пнула его по ноге, и это вызвало ярость золотого рейнджера. Он поднял руку и ударил ее, после чего сердито крикнул: «Если Линь Янь не хочет забрать вашу девственность, то пусть это сделает этот отец. Что в этом плохого?» Глава 153. Отправляя за сотни миль, Хон Кью была самой умной девушкой из трех. Линь Муюй пришел в ярость, когда увидел происходящее, и закричал: «Шихай, остановись!» Этот человек был одним из трех оставшихся золотых рейнджеров, Шихай. Шихай обернулся, и в его глазах появилось удивление, но он быстро заменил удивление широкой улыбкой. С этой улыбкой он сказал: «Ю, сэр Линь Янь, ты уже вернулся?» Линь Муюй ничего не ответил, обнажая огонь прерии и нанося косой удар, целясь в горло Шихая. Если бы он не увернулся вовремя, этот удар лишил бы его головы. Гуя. Шихай вдруг поклонился, уклоняясь от меча, и встал, схватив копье возле стены. На его лице появилась ярость. «Линь-Янь, ты правда хочешь убить меня, брата? Не забывай, что ты всего лишь брат, который недавно присоединился к нам, а отец Шихай – это тот, кто более 10 лет сражался за великого посланника. Ты осмеливаешься выступать против меня». Линь Муюй сделал несколько шагов вперед и поднял Хонг Ю с кровати, после чего спросил: «Ты в порядке?» Лицо Хонг Ю было залито слезами, и она сказала: «К счастью, сэр вернулся рано. Прости, это моя небрежность». Линь Муюй обернулся, смотря на Шихая, и его рука крепко сжала рукоять огня прерии. Его лицо исказилось от ярости, когда поток белоснежной боевой ци начал дико сосредотачиваться вокруг его руки, которая держала огонь прерии. Мужество Шихая мгновенно испарилось, когда он увидел это, и большая часть его опьянения отступила. Он ощутил, как его спина покрылась холодным потом. Небесная сфера, Линь-Янь, сэр Линь-Янь, мы можешь поговорить. Эти женщины, всего лишь слуги, ни цента, ни имени. Как мы можем позволить этим женщинам с низким статусом разрушить отношения между нами братьями? В глазах Линь Муюй был лишь холод, когда он сказал с легкой улыбкой: «Кто это твой брат? Они мои люди, и если ты смеешь трогать моих людей, то как я могу быть мужчиной, если я не убью тебя? Ты не посмеешь». Шихай внезапно поднял свое копье, и истинное ци начало сжиматься на конце копья, вызывая порывы ветра в комнате. С легким движением огонь прерии оттеснил копье. Несоответствие в силе было слишком большим. Шихай был всего лишь на 47-м уровне, находясь на второй стадии земной сферы, а Линь Муюй уже вошел в небесную сферу. Пу! Огонь прерии быстро прорвал сопротивление, ударив в сердце Шихая. Ах-ах! Его лицо побледнело, и в глазах появился страх и неверие. Линь Муюй медленно вытянул меч, покрытый кровью, но в следующий момент его левый кулак устремился вперед, и со звуком «пен» Шихай полетел в противоположное направление, как от взрыва. Его тело насквозь пробило стену и приземлилось в огненной яме, в которой в настоящее время готовился целый ягненок. «Ах, сэр Золотой Рейнджер Шихай!» Несколько изгоев были ошеломлены, но когда они увидели гигантскую кровавую дыру в груди Шихая и его пустые глаза, они поняли, что он мертв. В мгновение все изгои почувствовали, что их души покидают их тела от страха, и среди них один человек закричал: «Убийство, убийство! Сэр Золотой Рейнджер Шихай, мертв!» Толпа быстро переполнила это место с поднятыми факелами, и вскоре двор Линь Муюя был полностью окружен. Это был большой день для зала мечей, в котором 3 золотых рейнджера умерли за один день. Линь Муюй сжимал огонь прерии, сидя на сломанной стене. С невероятно холодным взглядом он смотрел на разных железных, медных, белых рейнджеров и изгоев, которые хотели задать вопрос, но не осмеливались сказать и слова. Что здесь произошло? С легкими шагами и скрещенными руками за спиной сюда направлялся Цзиянь. Его лицо побледнело, когда он увидел труп Шихая, и он сказал: «Кто убил Шихая?» «Это был я, великий посланник». Голос Линь Муюй был очень спокойным. «Ты?» Цзиянь нахмурился. «Интересно, зачем сэру Линьяну убивать Шихая? Он сделал шаг против моей женщины», — сказал Линь Муюй, указывая на комнату позади него. «Ты?» Цзиян стиснул зубы и посмотрел на тело Шихая с мрачным выражением. Через несколько секунд он вдруг улыбнулся и сказал: «Брат Линь-Янь вспылил из-за женщины, у тебя действительно горячая кровь, но это хорошо. Шихай не следовал правилам и захотел женщину брата, поэтому он заслуживает смерти. Заберите его тело и сбросьте с горы, чтобы накормить быстрых волков». Сказав это, Цзиянь посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Брат Линь-Янь, в следующий раз, когда произойдет подобное, ты можешь просто рассказать напрямую мне, нет нужды убивать кого-либо. Мы люди чести, и мы не убиваем друг друга, это правило, которого мы придерживаемся». «Да, великий посланник». Линь Муюй сложил руки в уважительной манере, но глубоко внутри он смеялся. «Какие к черту люди чести? Разве вы сами не готовы убивать друг друга за горстку монет и женщин?» Когда Цзиянь вел всех собравшихся людей, Линь Муюй наконец смог вздохнуть с облегчением, медленно ослабляя хватку на огне прерии. Если бы Цзиянь решил атаковать, то это была бы битва за жизнь или смерть. «Сэр, вы в порядке?» Хонг Ю уже поправила свою одежду. Со слезами, заполняющими ее глаза, она сказала: «Это все вина Хонг Ю. Если бы не я, сэру бы не пришлось убивать этого золотого рейнджера ради Хонг Ю». Линь Муюй не мог не улыбнуться, сказав: «Это не твоя вина, что Шихай искал смерти. Вы не можете долго оставаться на горе после того, что произошло сегодня, поэтому я подготовлю план, чтобы забрать вас с горы. Оставайтесь в комнату и ждите меня. Вам нельзя выходить на улицу, поняла? Да. Хонг Ю кивнула несколько раз. Даже у Ся Цинь и другой девушки на лицах тоже были видны слезы, вероятно, они были напуганы тем, что только что произошло. Когда они вошли в зал мечей, они уже были психологически готовы потерять свое целомудрие, но они никогда не допускали мысли, что Линь Му Юй убьет уважаемого золотого рейнджера только из-за них. Множество костров, где жарилось мясо, превращало небо в красный цвет. Празднование зала мечей продолжилось, смерть Шихая даже ничуть не затронула их настроение. Линь Му Юй надел черный плащ и молча пошел к резиденции Ло Юя. После стука в дверь голос Ло Юй сразу же спросил изнутри: «Кто это?» «Это я, Линь Янь. О, я сейчас, подожди минутку». Вскоре Ло Юй, одетый в обычную одежду, открыл дверь, бросив взгляд на Линь Му Юя, он позволил ему пройти, ничего не спрашивая. В его резиденции не было женщины, он жил в одиночестве. Ло Юй достал две чаши с бутылкой вина и разлил вино по чашам, протягивая одну из них Линь Му Юй, после чего с улыбкой сказал: «Сэр Линь, я не бил Шихая ради женщины. Хах, у тебя и вправду большое сердце, но я, Ло Юй, не могу публично похвалить тебя. Шихай был извращенцем, забравшим девственность многих женщин на этой горе. Его смерть была возмездием за его грехи». Линь Му Юй улыбнулся: «Перестань хвалить меня. Я пришел сюда, чтобы просить одолжения. Я хотел спросить, есть ли у тебя на примете способ, которым я смогу отправить трех женщин из моей комнаты с горы, и есть ли у тебя безопасное место, куда их можно отправить?» Ло Юй был ошеломлен. «Сэр Линь Янь вправду хочет отправить этих женщин?» «Да, неужели?» Ло Юй с некоторым удивлением посмотрел прямо на Линь Му Юя и сказал: «Неужели, сэр не любит женщин?» Линь Му Юй на мгновение был ошеломлен и засмеялся, не в силах сдержать смеха, сказав: «Ло Юй, что ты говоришь? Есть ли мужчина, который не будет любить женщин? Просто, в моем сердце уже есть кое-кто, кто в тысячу раз лучше этих трех, поэтому я не буду трогать их». «Так вот оно что!» Ло Юй понимающе усмехнулся. «Оказывается, сэр Линь Янь – спокойный, закаленный человек, но отправить девушек с горы – это будет немного сложно. Для начала мы не можем позволить охранникам увидеть их, ведь в штабе есть правило. Чтобы защитить секрет штаб-квартиры, девушки, привезенные на гору, должны умереть на горе и никогда не спускаться с горы, поэтому каждая лошадь и телега подвергается тщательному досмотру, покидая гору». «Понятно». Линь Му Юй нахмурился и сказал: «Тогда мы можем сделать их похожими на изгоев, надев на них их повседневную одежду, это возможно». Ло Юй посмотрел в окно и сказал: «Сегодня не очень яркая ночь, и звезд мало, поэтому свет слабый, и мы можем обмануть стражу. Сэру Линь Яну нужна моя помощь сопроводить их с горы?» «Не нужно, больше людей лишь привлечет больше внимания. Тебе просто нужно помочь мне добыть трех лошадей и три комплекта формы изгоев. Это легко будет сделать. Только мне интересно, куда ты отправишь этих троих? У меня сейчас нет никаких идей. Как насчет такого?» Ло Юй немного подумал и сказал: «Насколько мне известно, в королевской столице есть прачечная для стирки одежды, где моют одежду для аристократов. Они нанимают девушек круглый год, поэтому, если у этих троих нет друзей или родственников, мы можем отправить их туда». «Хорошо». Во время этой тускло освещенной ночи Линь Му Юй привел несколько лошадей в свою комнату и позвал Хонг Ю и остальных. Затем он передал им три комплекта одежды и значки изгоев, сказав им переодеться. К счастью, все они трое умели ездить на лошадях, поэтому они без проблем последовали за Линь Му Юем вниз по горе. Когда они достигли подножия, на их пути появились 12 охранников-рейнджеров, которые пили и разговаривали друг с другом. Один из них подошел и, узнав Линь Му Юй, сразу же спросил уважительным голосом: «Так это сэр Линь Янь. Я слышал, что сэр скоро будет повышен до посланника. Этот подчиненный поздравляет сэра». «Спасибо тебе», — мягко сказал Линь Му Юй. «Интересно, почему сэр спускается с горы так поздно? Я хочу воспользоваться ночью, чтобы убить нескольких духовных зверей, которые появляются только в ночное время. Что случилось? С этим есть какие-то проблемы?» — спросил Линь Му Юй, показывая признаки гнева. «Нет-нет». Рейнджер тут же сложил руки и крикнул: «Сэр посланник спускается с горы, открывайте ворота». Ворота, покрытые шипами, медленно отворились, и Линь Му Юй направил свою лошадь вперед. Хонг Ю и другие девушки плотно следовали за ним. Он не мог не вздохнуть с облегчением. К счастью, они не были разоблачены, иначе последствия было бы трудно представить. Двигаясь в ночи, им потребовалось около 6 часов, чтобы добраться до столицы Ланьянь. Увидев город вдалеке, Линь Му Юй почувствовал сожаление. Он наконец вернулся, но у него не было возможности увидеть Тан Ся Си и Чуя из-за своего задания, и ему оставалось только ждать следующего раза. Здесь деньги, их должно хватить для хорошей жизни. Линь Му Юй достал мешочек, в котором было около 100 золотых монет. Этого должно было хватить им на протяжении 10 лет. Он не осмеливался давать им больше, потому что золотые монеты также были причиной, почему многие люди лишились своих жизней. «Спасибо, сэр». Хонг Ю плакала, принимая мешочек с монетами. Она посмотрела на Линь Му Юй взглядом, в котором читалось, что она не хотела расставаться, и она сказала: «Сэр Линь Янь, если сэр согласится, Хонг Ю готова последовать за сэром. Я даже готова следовать за вами в качестве наложницы». Линь Му Юй не мог не улыбнуться, втайне жалуясь в своем сердце. Он махнул рукой и сказал: «Нет, не причиняй себе неприятностей. Хонг Ю, с твоей красотой, ты можешь стать чьей-то законной женой. Ну, больше я вам ничем не смогу помочь. Идите дальше сами, я желаю вам прожить достойную жизнь». «Да, сэр». Линь Му Юй ушел, и 3 девушки постучали в дверь отделения для стирки одежды, после чего вышла пожилая женщина, приветствуя их, даже не заботясь о позднем времени. Глава 154. Колдовство. Глава 154. Колдовство. Солнце начинало поднималось на востоке, поэтому ему пришлось пришпорить лошадь, чтобы поскорее вернуться в штаб-квартиру зала мечей, иначе он не смог бы объяснить, где пропадал все это время. Конечно, Линь Му Юй был уверен, что никто не будет расследовать вопрос о том, куда пропали 3 женщины из его комнаты, потому что Цзиянь все еще нуждался в его силе, в противном случае он бы атаковал его после того, как он убил Шихая. Лошадь не останавливалась, пока он не достиг штаб-квартиры, но когда он уже был на холме, его взору предстала группа людей вдалеке. Линь Му Юй быстро продвигался вперед и вскоре увидел ужасающую сцену. На краю умирающего леса, с одного из деревьев свисал человек. Из его груди торчали 2 стрелы, и кровь, что ранее вытекала, уже засохла, образовав корочу. Одежда на груди была разорвана, и на его плечах сидели 2 стервятника. Стервятники опускали голову и клевали его плоть. Каждый раз, когда они делали это, его тело дрожало от боли. Внимательнее присмотревшись к сапогам, он увидел знакомый знак праведности. Это был Ло Юй. Ло Юй. Линь Му Юй спешился с лошади и бросился вперед. Открыв ладонь, он выпустил энергетический удар, отбрасывая стервятников. Затем он использовал свой боевой дух тыквы, чтобы создать виноградную лозу, которая привязалась к телу Ло Юя. Огнем прерий он быстро разрезал жесткую веревку, и лозы тыквы медленно опустили тело Ло Юя к земле. «Ах, кто?» Ло Юй был невероятно слаб, с трудом приоткрывая глаза, встречая ослепительный солнечный свет. Следующим он увидел сердитое лицо Линь Му Юя. Как будто увидев надежду, он сказал: «Сэр Линь Янь, ты вернулся. Что случилось?» Линь Му Юй с мрачным выражением огляделся и взревел: «Что здесь произошло? Кто был тем, кто сделал подобное с Ло Юем? Скажите мне сейчас же». Изгои и рейнджеры молчали. Только один золотой рейнджер, держащий экстравагантный меч, вышел вперед и спокойно сказал: «Сэр Линь Янь, посланник Ло Юй втайне взял 114 алмазных монет из Северной горы, что было подтверждено великим посланником, в результате чего Ло Юй потерял свое положение посланника и был исключен из зала мечей. Великий посланник лично отдал приказ повесить Ло Юя на этом месте, позволяя стервятникам съесть его плоть. Сэр Линь Янь, советую вам отпустить его. Это его наказание, и никто не может остановить это. Даже вы». Этот золотой рейнджер явно был человеком на стороне Цзияна, иначе у него не было бы такой враждебности к Линь Му Юю. Линь Му Юй посмотрел на слабого Ло Юя и не мог не почувствовать душевной боли. Ло Юй был единственным человеком в зале мечей, кто имел совесть, но, к сожалению, его судьба закончилась так. Если подумать об этом, это было связано с ним. Если бы он не предложил ему разделить алмазные монеты, Ло Юй не оказался бы в такой ситуации. Нет. Он покачал головой и отстегнул свой плащ, обмотав тело Ло Юй, после чего помог тому взобраться на лошадь. Затем он сказал золотому рейнджеру: «Несмотря ни на что, я буду защищать Ло Юя от этого. Это то, что я должен сделать как его друг». Золотой рейнджер фыркнул: «Правда, сэр Линьянь, вы были повышены до ранга посланника всего за 3 дня. Почему решили променять все это ради такого предателя, как Ло Юй?» Линь Му Юй не смог сдержаться смеха, пока боевая ци окружала его тело, выпуская ауру эксперта небесной сферы. В его глазах появилось убийственное намерение, когда он сказал низким криком: «Ло Юй никого не предавал. Слушайте меня, он никого не предавал». Группа золотых, серебряных и бронзовых рейнджеров были ошеломлены, никто не думал, что у Линь Му Юя будет такая аура. Его глаза смотрели на них, как будто они были недостойны даже его взгляда. С аурой Линь Му Юя, эти пафосные люди сейчас чувствовали, что они были не более чем муравьи перед ним. Возможно, это была не просто иллюзия. «Линь Янь», Ло Юй положил руку на плечо Линь Му Юя и сказал: «Ты должен быть осторожен». Смысл его слов был очень понятен. Ло Юй был наказан, потому что он втайне взял алмазные монеты, но Линь Му Юй также взял 114 алмазных монет. С точки зрения вины, Линь Му Юй был не ниже него. В этот момент Линь Му Юй, поддерживая Ло Юя, направил лошадь вперед, направляясь вглубь штаба. Эта лошадь была действительно хорошей лошадью. Он заставил ее бежать на протяжении всей ночи, но теперь ей еще пришлось нести на себе 2 человек в гору. Ей было по-настоящему тяжело. Сэр Золотой Рейнджер Линь Янь вернулся. В штаб-квартире быстро распространялись новости о его возвращении. Даже издалека можно было увидеть трон великого посланника, который вынесли за пределы штаба. Цзи Янь, сидевший на своем троне, сузил глаза, смотря на Линь Му Юя. Что касается Ли Цань Сюна, сидящего сбоку, на его лице была холодная улыбка, пока его глаза смотрели на Линь Му Юя, который в настоящее время уже спешился и медленно шел к нему. Приблизившись, он помог Ло Юю сесть, а затем сказал тихим голосом, сжав руки: «Сэр Великий Посланник, Линь Янь хочет сохранить жизнь Ло Юя». Даже так, Цзи Янь ухмыльнулся, смотря на Линь Му Юя. Его глаза, казалось, могли видеть все его истинные мысли, отчего Линь Му Юй не мог не удивиться. Нет, Цзи Янь был сильнее его, поэтому он не мог позволить ему получить власть над своими мыслями. Он быстро выпустил технику духовного импульса и сразу же успокоил свой разум. Сложив руки, он продолжил говорить: «Этот подчиненный и Ло Юй хорошие друзья. Поскольку Ло Юй совершил ошибку, то этот подчиненный будет нести его бремя с собой. Я прошу великого посланника отменить свое решение и сохранить жизнь Ло Юю». «Сохранить жизнь Ло Юю?» Ладонь Цзи Яна внезапно упала на стол, превращая его в порошок. На его лице появился гнев, когда он встал с боевой ци, окружающей его тело. Эта боевая ци явно была сильнее, чем у Линь Му Юя, ведь Цзи Янь был на 2-й стадии небесной сферы. Не скрывая своего гнева, Цзи Янь холодно сказал: «Ло Юй втайне взял 114 000 золотых монет. Как посланник, он все равно посмел сделать что-то настолько презренное. Линь Янь, скажи мне, почему я должен позволить Ло Юю жить?» Взгляд Линь Му Юя не дрогнул, пока он смотрел прямо на Цзи Яна, не поддаваясь его ауре. Он сказал: «Пожалуйста, великий посланник, скажите мне, что нужно сделать, чтобы Ло Юй жил. Я сделаю, как вы пожелаете». «Хорошо». Цзи Янь слабо улыбнулся и сказал: «Я позволю Ло Юю уйти, но твоя жизнь, Линь Янь, будет принадлежать мне. Ты согласен с этим?» «Да». Линь Му Юй сжал кулаки до такой степени, что они слегка дрожали. «Очень хорошо». Цзи Янь рассмеялся и сказал: «Тогда сэр Линь Янь будет официально повышен до ранга посланника и станет одним из 2 посланников. Днем мы откроем жертвенный алтарь и принесем клятву крови». «Клятву крови?» Линь Му Юй был ошеломлен. Ло Юй, сидящий рядом, медленно покачал головой. «Линь Янь, не, все нормально». Линь Му Юй кивнул и громко сказал: «Все будет так, как пожелает великий посланник». «Отлично». Поддерживая Ло Юя и отводя его в тихое место, Линь Му Юй вытащил бутылку лечебного лекарства для своих ран. Когда он начал намазывать лекарство на раны, Ло Юй почувствовал боль и вместе с тем заговорил: «Линь Янь, ты правда не должен соглашаться на их клятву крови». «Почему?» «Потому что...» На лице Ло Юя продолжало появляться болезненное выражение, и он продолжил: «Лингнань – это земля героев. Цзи Янь прибыл из Лингнаня, и там существует религиозная секта, называемая культ ведьмы. Люди там практикуют колдовство, а Ли Цань Сюнь – один из тех, кто может назвать себя специалистом в искусстве колдовства. Его кровь наполнена неизвестным ядом, и как только ты выпьешь его кровь, ты будешь отравлен, без какой-либо свободы. Я много лет жил в штаб-квартире и сознательно избегал этой клятвы крови. Но ты, почему ты хочешь ее принять?» «Колдовство». Линь Му Юй задумался, а потом ответил с улыбкой: «Расслабься, со мной все будет хорошо». Сказав это, Линь Муюй посмотрел на свой мешочек Цинькунь, после чего вздохнул с облегчением. К счастью, у него все еще остались две бутылки порошка концентрации. До тех пор, пока он примет его, его тело будет невосприимчиво к любым ядам, поэтому не имело значения, что он примет, даже если это будет ядовитая кровь. Поэтому, когда никто не обращал внимания, он принял одну бутылку порошка концентрации. Принимая лекарство, он чувствовал гордость. «У вас есть колдовство, но у меня есть навыки алхимии на уровне бога алхимии. Почему я должен бояться вас?» После обеда за пределами штаба на огромной алтаре, во главе с великим посланником Цзияном собрались золотые и серебряные рейнджеры, чтобы дать клятву крови. В центре алтаря находился большой чан, наполненный вином, к которому Цзиян шагнул вперед. Он укусил свой средний палец и уронил каплю крови в чан. Следом за ним вышел Ли Цань Сюнь, у которого было неопределенное выражение на лице, будто он желал улыбнуться, но сдерживался. Когда он укусил палец, в чан с винов упала капля темно-красной крови, но золотые и серебряные рейнджеры даже не обратили на это внимания. Возможно, это было потому, что они были слишком низкого ранга, чтобы знать секрет колдовства Ли Цань Сюня. «Сэр Линь Янь, теперь ваша очередь». Ли Цань Сюнь уступил ему место, указывая на чан. Линь Муюй, не колеблясь, вышел вперед и попытался прокусить свой средний палец, но не смог. После того, как он закалил свою кожу, ее нельзя было назвать нормальной. Ему пришлось достать огонь прерии, чтобы сделать порез, и капнуть в чан. После этого золотые и серебряные рейнджеры по очереди капнули по капле крови в вино. Линь Муюй, видевший это, втайне вздохнул, надеясь, что порошок концентрации сработает. В противном случае все эти люди, все эти золотые и серебряные рейнджеры, те, кто игрались с проститутками, ели и пили не пойми какую еду, кто знает, может, они больны гепатитом, сифилисом, гонореей, спидом и подобным. Кто знал, какие у них есть болезни. Если бы он выпил это вино, даже если бы он не отравился, он бы наверняка заразился различными заболеваниями. «Сэр-посланник Линь Янь, пожалуйста, выпейте всю чашу». Рейнджер с густой бородой протянул чашу вина, перемешанную с кровью Линь Муюю, отдавая дань уважения. Линь Муюй посмотрел вверх и увидел, что Ли Цань Сюнь и Цзиянь смотрели на него. «Забудь, такова жизнь». Слезы появились в уголках его глаза, когда Линь Муюй поднял чашу и выпил все ее содержимое залпом. В его горле распространилось некое ароматное и острое чувство, и он разбил фарфоровую чашу, крича: «Хорошее вино». Цзиянь и Ли Цань Сюнь выпили отравленное вино, смеясь. Цзиянь тоже пил, поэтому, вероятно, он уже принял антидот от яда, иначе он не смог бы контролировать Ли Цань Сюня лишь своим статусом. Через несколько минут его живот заполнило странное чувство, создающее тепло. Линь Муюй сразу понял, что это был эффект яда. Неужели порошок концентрации был бесполезен против этого яда? «Сопляк, ты отравлен. Что будешь делать теперь?» Из моря его сознания раздался голос короля демонов семи светил. Он был тем, кто лучше всего понимал тело Линь Муюй и мгновенно почувствовал, что что-то не так. «Ты поможешь мне избавиться от него?» Линь Муюй использовал свое духовное сознание, говоря это с улыбкой. Король демонов семи светил лишь фыркнул в ответ. Вскоре после этого по его телу распространилось прохладное чувство. Это король демонов семи светил, проглотив яд. Линь Муюй не мог втайне не вздохнуть. Черт возьми, король демонов, проживающий в его теле, иногда мог быть полезен. Глава 155. Прощупывание. Глава 155. Прощупывание. После окончания ритуала клятвы крови на лицах золотых и серебряных рейнджеров были заметны счастливые улыбки, как будто для них было большой честью сформировать клятву крови с великим посланником Цзияном. Это также означало, что они не знали, что Ли Цань Сюнь преуспел в своем колдовстве. «Великий посланник», Линь Муюй почтительно заговорил, «раз я принял клятву крови, тогда жизнь Ло Юя вне опасности». Великий посланник пообещал этому подчиненному, что вы позволите Ло Юю жить. Цзиянь кивнул, сказав с улыбкой: «Да, Ло Юй может жить, но после совершенного преступления он не может оставаться в зале мечей. Ему нужно уйти до захода солнца, иначе его придется казнить. Благодарю великого посланника». «Линь Янь, ты слишком вежлив. С этого дня мы братья, поэтому тебе не нужно быть таким вежливым». «Да, я понял». Линь Муюй отвернулся, помогая Ло Юй обработать его раны. Затем он нашел для него набор одежды серебряного рейнджера и послал одного из изгоев за едой, чтобы накормить его. Лицо Ло Юя заполнило благодарность, и после того, как он съел немного тушеного мяса, он произнес низким голосом: «Сопровождать Цзияна, подобно помощи тигру. Линь Янь, ты должен быть осторожен. Я доверял не тому человеку. Никогда бы не подумал, что моя личная охрана на самом деле продаст меня. Ты должен быть осторожен. Раз они рассказали обо мне, нет никаких причин, чтобы они не рассказали о тебе». Линь Муюй положил руки ему на плечи и ответил тихим голосом со слабой улыбкой: «Расслабься, Ло Юй, я все еще должен быть полезен Цзияну, поэтому он не будет предпринимать что-либо против меня сейчас». «Да, это хорошо. Кто-нибудь, отведите Ло Юя в мою резиденцию». Линь Муюй отдал приказ, и несколько изгоев вышли его исполнить. Низким голосом он сказал: «Ло Юй, сейчас ты должен отдохнуть. Я отправлю тебя с горы до заката солнца». Ло Юй кивнул: «Хорошо». В это время Цзиянь поднимал кувшин вина, говоря с улыбкой: «Сегодня в нашем главном зале состоится пир. Линь Янь, сегодня мы будем пить до беспамятства, это приказ». «Да». В королевстве основным алкоголем было рисовое вино, крепость которого была невысокой, поэтому ничего бы не произошло, даже если бы ему пришлось выпить немного больше. Не говоря уже о том, что тело Линь Муюй прошло закаливание, и его сопротивление к алкоголю уже было сильным. Слова «пить пока не опьянеешь» не имели для него значения, так как он мог выпить 7-8 кувшинов вина, и все еще не быть пьяным. В главном зале были подготовлены три основные места: для Цзияна, Ли Цань Сюна и Линь Муюя, три человека на уровне посланника или выше. Когда Линь Муюй вошел, держа в руках кувшин вина, свет внутри внезапно потускнел. Дверь позади закрылась, отчего он не мог не удивиться, готовясь высвободить свое духовное сознание. Цзиянь дошел до центрального трона и внезапно обернулся. Его тело окружала плотная боевая ци, а на губах появилась слабая улыбка, когда он сказал: «Сэр Линь Янь, да, великий посланник, что ты думаешь об этом?» Вдруг он выбросил вперед руку, и винный кувшин подобно метеору вылетел вперед. Вэнг! Кувшин летел на высокой скорости, покрытой боевой ци. Линь Муюй сразу понял, что Цзиянь испытывает его силы, поэтому он без колебаний ответил ему, собирая боевую ци и также выбрасывая свой винный кувшин. Пенг! Два винных кувшина столкнулись в воздухе, разбиваясь на куски, оставляя за собой лишь завесу из винного дождя. Цзиянь неожиданно бросился вперед, поднимая одну ладонь с боевой ци, атакуя Линь Муюя. На этот раз Линь Муюй не мог отступить, иначе он бы потерял всю ценность в глазах Цзияна, и тот бы его убил. Линь Муюй был в этом мире лишь некоторое время, но он уже хорошо понимал тех, кто не доверял другим. Он мгновенно сжал боевую ци в правой руке, не используя своего боевого духа, лишь напрямую заимствуя силу третьего из семи светил. Третье светило – бедствие для всех живых существ. Пенг! На его ладони начали появляться фигуры мужчин, женщин, животных, рек, лесов и другие быстро сформировавшиеся фигуры живых существ. Сила третьего светила исходила от силы всех живых существ и обладала подавляющей мощью, которой нельзя было сопротивляться. Когда ладонь Линь Муюй атаковала в ответ с мощью третьего светила, Цзиянь не смог скрыть удивление. Это была сила, которую он никогда раньше не видел. Пенг! С соприкосновением ударов появился энергетический взрыв, вызвавший сильные потоки ветра в безветренной комнате, и Линь Муюй был вынужден отступить на три шага, в то время как Цзиянь отпрыгнул назад в воздухе, сделав два шага назад. Линь Муюй не использовал своего боевого духа, поэтому сила третьего светила была ослаблена. Король демонов семи светил в глубинах его разума хмыкнул, после чего начал смеяться, сказав: «Мальчишка, ты на самом деле не использовал свой боевой дух, иначе, как мог бы кто-то вроде него заблокировать третье светило великого короля с такими низкими навыками?» Линь Муюй проигнорировал слова короля демонов семи светил. Этот король демонов семи светил был рожден с природным талантом, но единственное, что он хорошо понимал, это была культивация. Он не понимал, что значит быть человеком, в противном случае он бы не был загнан несколькими сотнями экспертов божественной и священной сферы на 17 уровень чистилища. С точки зрения культивации, Линь Муюю нужно было учиться у короля демонов семи светил, но вместе с тем король демонов должен был узнать у Линь Муюя, что значит быть человеком. Цзиянь продолжал стоять на том же месте, куда отступил. После одного столкновения вся его правая рука онемела, оставаясь в таком состоянии следующие 3 секунды. Он никогда бы не подумал, что Линь Муюй будет настолько сильным. Естественно, ситуация Линь Муюя была не намного лучше. Третье светило исчерпало почти все его силы, и он вряд ли смог бы использовать его еще раз, если они продолжат сражаться. Взмахнув рукой, Цзиянь вернулся на свое место и сказал с улыбкой: «Линьянь, ты тайно взял 114 алмазных монет. Ты думаешь, что мог скрыть это от меня?» «Я не мог», — Линь Муюй продолжил говорить правду. «По правде я уже догадался, что великий посланник узнал об этом». Цзиянь поднял брови и спросил: «Тогда ты думаешь, что я не убью тебя?» Линь Муюй улыбнулся и сказал, сложив кулаки: «Вы не убьете меня, потому что я могу сделать что-то для великого посланника, что Ло Юй не мог. Разве это не так, сэр? Ха-ха-ха». Цзиянь рассмеялся и продолжил: «Хорошо, мне нравятся такие умные парни, как ты. Линь Янь, я ничего не знаю о твоей прошлой жизни, и люди, которых я отправил на расследование, вернулись ни с чем. До сих пор ты для меня остаешься подозрительным человеком, ты это знаешь?» «Да». Линь Муюй показал слабую улыбку и достал из груди мешочек с алмазными монетами. Посмотрев на них, он показал выражение жадности и сказал с улыбкой: «Но разве это важно? Я, Линь Янь, родился в бедной семье и видел лишь безразличие от других людей, проходя через различные страдания, чтобы достичь небесной сферы. Теперь я хочу использовать свои силы для получения золота и хорошего статуса. Великий посланник, умный человек, поэтому эти 114 алмазных монет заслуживают быть моими после убийства Цзян Фэнли. В конце концов, Цзян Фэнли был сильным человеком, и было нелегко победить его». Цзиянь не мог перестать смеяться. «Хорошо, эти слова можно считать разумными. Брат Линь Янь, мой зал мечей – это место, которое позволит тебе проявить свои амбиции. Пока ты следуешь за мной, Цзияном, я могу гарантировать тебе славу. Возможно, ты даже сможешь получить благородный титул. Тогда Линь Янь должен сначала поблагодарить великого посланника. Не нужно быть вежливым». Цзиянь задумался на мгновение, после чего спросил с улыбкой: «Брат Линь Янь, твоя прошлая атака, ее сила показалась мне странной. Что это было за боевое искусство?» «Я, Цзиянь, практиковал боевые искусства всю свою жизнь, но я никогда не видел настолько странного движения. Откуда оно появилось?» Линь Муюй не мог втайне не посмеяться, отлично понимая, чего этот старик хотел на самом деле. Он поднял голову и сказал с улыбкой: «На самом деле я не знаю его происхождения. Когда я все еще был пастухом, я мечтал изучать боевые искусства, но все было безуспешно. Однажды я привел коров пастись в новое место, и там я упал в неизведанную гробницу. Кажется, она называлась гробницей короля. Там я нашел сильно потрепанную книгу боевых искусств под названием «18 драконьих ладоней», но большая часть книги в основном была уничтожена, оставляя инструкции только к первым 7 ладоням. Я изучал ее немного и смог добиться некоторых успехов. Недавнее движение называется «Сожаление высшего дракона». Эй, великий посланник, сила этого движения не так уж плоха, ведь так? 18 драконьих ладоней? Цзиянь на мгновение был ошеломлен, после чего сказал: «Хорошее название. Эта ладонь настолько властна, что она и вправду описывает разрушительную силу драконов. Это правда неплохо. Это книга о боевых искусствах, она еще у тебя?» «Нет». Линь Муюй покачал головой и сказал: «После того, как я изучил 7 ладоней, я не мог больше терпеть голода и продал ее за несколько паровых булочек». «Паровых булочек?» Цзиянь был шокирован, сказав: «Это, разве это не слишком абсурдно?» Линь Муюй печально усмехнулся: «Но такова правда. Когда люди умирают от голода, что они не могут отбросить, чтобы накормить себя. Твои слова верны. Ха-ха, садись и выпей вина». «Да». К счастью, Цзиянь больше не спрашивал об этом, иначе Линь Муюю было бы труднее и дальше продолжать лгать. Он даже мог бы заговорить о таких техниках, как хождение по воде, или искусстве 9 инь. Но тогда, разве Цзиянь не должен быть идиотом, чтобы поверить ему? Конечно, Цзиянь не был глупым. Он видел, что Линь Муюй не хотел делиться этим боевым искусством, что было совсем нормально. Все хотят иметь дополнительные умения, но никто не хотел бы учить других людей своим навыкам. Когда праздник приближался к сумеркам, и солнце уже собиралось зайти, лицо Линь Муюя залил сильный румянец, когда он притворялся пьяным. Он встал, покачиваясь, и сказал с улыбкой: «Сэр Цзиянь, этот подчиненный больше не может пить. Ха-ха, мне еще нужно отправить Лу Юя с горы, иначе сэр отрежет ему голову». Цзиянь тоже засмеялся: «Сэр Линь Янь много выпил. Кто-нибудь дайте сэру Линь Яну 500 золотых монет и отправьте его обратно в его резиденцию». Очень быстро появился изгой с тяжелым кошельком и с уважением сказал: сэр, этот подчиненный поможет вам дойти до вашей резиденции». «Угу, хорошо, спасибо, сэр Цзиянь». Линь Муюй, шатаясь, покинул главный зал, но внутри он был другим. Цзиянь заботился о нем так же, как Цао Цао организовал пир для Гуань Юй. Казалось, штабу нужна была его сила, но что они хотели сделать? Он должен был спросить об этом у Лу Юя, так как он теперь был на его стороне. «Пепе, если не ошибаюсь, здесь отсылка в Троицарствию, после того, как Линь Муюй ушел». Огни факелов внутри зала медленно покачивались, и Ли Цань Сюнь открыл свои затуманенные глаза. Внезапно они прояснились, и он сказал: «Старший брат, этот сопляк, как будто он пьян, я не могу видеть сквозь него. Какая у него история? Достичь небесной сферы без боевого духа – это редко встречаемый талант, так почему же он не присоединился к армии империи, а вместо этого пришел к нашему залу мечей?» Глаза Цзияна похолодели, и он спокойно сказал: «Это потому, что у него нет боевого духа, и он является экспертом небесной сферы. Я послал людей в столицу Ланьянь для расследования, и не похоже, чтобы он был человеком из королевской столицы. Кроме того, из храма, императорской гвардии, имперской армии или божественного батальона не исчезал ни один генерал высокого уровня. Этот Линьянь должен быть блуждающим наемником, и он хочет получить власть в нашем зале мечей. Это нормально, нам как раз нужны такие люди». «Да, слова старшего брата верны. Цань Сюнь, когда ты сможешь активировать свой яд? Потребуется примерно 7 дней, чтобы яд смог полностью развиться. Нам просто остается подождать, когда придет время». «Хорошо». Глава 156. Лагерь храбрости драконов. Глава 156. Лагерь храбрости драконов. С заходом солнца завеса ночи медленно опустилась на гору. Линь Муюй и Ло Юй вели своих лошадей вниз по склону горы. Вдали от них виднелась деревня, освещенная фонарями, но воздух вокруг них был наполнен бесконечной тишиной и спокойствием. Линь Муюй, державший бразды лошади, сказал с улыбкой: «Сэр Ло Юй, атака на экскорт принцессы Тан Сяоси и нападение изгоев на лагерь императорской гвардии ради захвата ее высочества Цининь. Участвовал ли зал мечей в этих событиях?» Ло Юй был ошарашен подобными вопросами. «Сэр Линьянь, почему ты вдруг спрашиваешь об этом?» «Потому что я пришел в зал мечей именно из-за этих вопросов». Линь Муюй посмотрел в сторону и спросил со слабой улыбкой: «Сэр Ло Юй, ты действительно веришь, что я всего лишь безымянный наемник Линьянь? Тогда ты, кто ты?» Ло Юй остановил свою лошадь и спросил. Улыбнувшись, Линь Муюй открыл ладонь, на которой в следующий момент появился боевой дух зеленой тыквы, сверкающий в темной ночи. «Это боевой дух 10-го ранга, но в моих руках он не уступает божественным связующим цепям 1-го ранга. Теперь ты догадываешься, кто я?» Глаза Ло Юя не могли скрыть шока. Линь Муюй, ты ведь золотой тренер Линь Муюй из храма, верно?» Линь Муюй улыбнулся и сложил руки, говоря: «Золотой тренер храма и командир сотник императорской гвардии Линь Муюй приветствует сэра Ло Юя». Ло Юй больше не мог удержаться от смеха. «Ха-ха, я знал, что странствующий наемник не может иметь такой ауры и внушительной манеры. Сэр Линь Муюй, ха-ха-ха, это и вправду ты. Ты легенда, я знаю, но у нас нет времени. Ты должен сказать мне, почему зал мечей втайне напал на принцессу Тан Сяоси и ее высочество Цининь? Разве они не знают сил, стоящих за Тан Сяотан и Цининь?» Насчет этого, радость покинула лицо Ло Юя, и он сказал: «Боюсь, мне придется разочаровать сэра Линь Муюя. Цзиянь не упоминал о целях этих двух миссий. Как посланник, я отвечал только за перемещение войск, но ничего не знал». «Вот как?» Линь Муюй был немного разочарован, продолжая: «Все в порядке. В конце концов, я найду правду». «Точно, Ло Юй, какие у тебя планы на будущее?» «Я еще ничего не придумал». Ло Юй вздохнул и сказал: «Я родился в бедной семье, и хотя я много тренировался, я не смог прорваться в небесную сферу. Зал мечей не примет меня снова, императорская армия не примет такого посланника, как я. Пожалуй, единственное место для меня – это группа наемников. В столице расположено множество групп наемников, поэтому я, наверное, присоединюсь к одной из них». «Хей, ты уверен?» Внезапно Линь Муюй с холодом усмехнулся. Ло Юй был удивлен этим. «Сэр, что это за усмешка? Разве ты не знаешь о понятиях морали наемников города Ланьянь? Посмотри на наемников восходящего дня, какими они были наемниками, между ними и бандитами не было никакой разницы. Ты правда хочешь пойти в такое место?» Ло Юй был подавлен его словами. «Это, что еще я могу сделать? Я раненый совсем один, Я даже не знаю, когда смогу снова поесть. Когда человек беден, его амбиции невелики. Почему бы тебе начать все самостоятельно? Спросил Линь Муюй с улыбкой. Начать самому? Непонимающе спросил Ло Юй. Линь Муюй кивнул. Иди в имперскую столицу и зарегистрируй свою собственную группу наемников. Ты можешь стать основателем настоящих наемников имперской столицы и убивать тех наемников-бандитов. Это. Ло Юй все еще был ошеломлен, продолжая. Система наемников империи очень сурова. Лишь формирование группы наемников стоит 10 тысяч золотых монет. Такое большое количество, это то, что нормальные люди не могут себе позволить. В противном случае было бы много людей, создающих группы наемников. Нет проблем, у меня есть деньги. Линь Муюй похлопал по своему мешочку Цинькунь и сказал с улыбкой. Деньги не проблема. Проблема в том, согласен ли сэр Ло Юй последовать мной и создать армию, которая будет принадлежать нам. Это. Ло Юй был шокирован, а затем внезапно спрыгнул со своей лошади. Он опустился на одно колено и, сложив руки, сказал. Подчиненный Ло Юй хочет следовать за сэром Линь Муюем. Пока сэр не бросит этого подчиненного, Ло Юй никогда не покинет сторону сэра. Линь Муюй тоже спешился и помог ему встать. Затем он сказал с улыбкой. Это хорошо. Мы вместе отправимся в имперскую столицу и сегодня зарегистрируем нашу группу наемников. Имперская армия не позволяет обычным командирам иметь частные армии, но если я буду иметь группу наемников, как частную армию, это не должно стать проблемой. Я дам тебе достаточно денег, так что все, что тебе нужно сделать, это заняться войсками и поставками. Да, сэр, Ло Юй вас не разочарует. Глаза Ло Юй сверкнули. Он 32 года жил в оцепенении и, наконец, увидел направление, которая должна принять его жизнь. Линь Муюй забрался на свою лошадь и сказал, группа наемников, которую мы сформируем, не будет грабить других, мстить или принимать любые темные миссии. Мы будем принимать только задания защиты, сопровождения или любые другие миссии, которые следуют закону империи. Любой, кто вступает в наши ряды, должен быть подобен солдату имперской армии, он не может ранить граждан и должен следовать 8 кодексам чести. Смирение, честь, самопожертвование, героизм, милосердие, честность, энергичность и справедливость – эти слова станут душой нашей группы наемников.